Калгари 88, том 4, глава 1, начало, дорога до Свердловска, пятница, 14 февраля 1986 года, СССР, Свердловская область, город Якатинск, микрорайон Рабочий поселок, улица Кирова, дом 72, квартира 270, час ха настал. Людмила Александровна Хмельницкая, она же Арина Станиславовна Стольникова, собиралась выходить из подъезда, чтобы начать долгое путешествие в город Свердловск, на чемпионат по фигурному катанию. Но сделать это было не так-то просто. Родители хотели проводить ее до автобуса. Арина была против. Вот еще. Она что, маленькая что ли? Ну мая-мая. Меня все равно машина сейчас повезет. В голосе Арины сквозила легкая досада. Нет, ну реально, вы просто доедете со мной на машине до спортшколы, я там сяду в автобус, и все на этом. Мам. Пап, ну я не маленькая уже, зачем это, сама все унесу. Милая, мы, кажется, договаривались. Я ради этого с работы отпросилась, а это знаешь как непросто. В голосе Дарьи Леонидовны чувствовалось недовольство. Ты почему такая вредина? Посадим тебя в автобус, поздороваемся с вашими ребятами, с тренером, пожелаем удачи всем, помашем ручкой в окно и со спокойной совестью поедем домой. Ладно, махнула рукой Арина. Вам же потом домой и обратно тащиться. Плюс в провожающих, конечно же, был. Не пришлось самой тащить битком набитую спортивную сумку и пакет с едой. Мама, невзирая на протесты Арины, положила туда жареную курицу в фольге и несколько кусочков хлеба. У подъезда тарахтел дежурный заводской УАЗик. Водитель Нюра Потапова встретила с улыбкой. «Ух ты, сегодня пассажиров у меня сколько! Садитесь, Люда! Что-то ты невеселая сегодня!» «А!» – махнула рукой Арина, садясь на привычное переднее сиденье. Родители захотели ехать провожать, чуть не подцапалась с ними. «Что я, маленькая, что ли? Мне всю жизнь с этими баулами приходится таскаться по гостиницам и аэропортам». «Всю жизнь?» – весело рассмеялась Нюра. «И куда же ты ездила за всю жизнь?» Арина почувствовала, что проговорилась и пожала плечами. «Да так, к бабушке. И в ММ в Москву со своим классом». «Да, Люда», – укоризненно сказала мама. «Зачем ты сочиняешь? От помощи родителей никогда не надо отказываться», – наставляюще заявила Нюра. «Они только добра желают. Вот пропесочьте ее». Нюра, застенчиво улыбнулась мама, спорит до победного, переходный возраст. Арина промолчала и отвернулась к окну, мрачно глядя на знакомые девятиэтажки спального района. Если сравнивать Анну Александровну и Дарью Леонидовну, то биологическая мать пока смотрелась поинтереснее. Творческая личность, любившая жить по полной, в меру возможностей, и любившая удивлять, скорее даже не мать, а старшая подруга. Зато Дарья Леонидовна, оплот хозяйственности, надежности, мудрости и рассудительности. Вот кто из них лучше, соединить бы их лучшие черты. От этих мыслей Арина развеселилась, и плохое настроение понемногу покинуло ее. Так было всегда. Когда соревнования где-то далеко, в необозримом будущем, настроение боевое. Думаешь, вот поеду и всех разделаю, быстрее бы уж. Но когда наконец-то приходит назначенная дата, прямо с утра начинается тряска, плохое настроение, переживания. Как правило, это проходило после того, как обустраивалась на новом месте, раскладывала в гостинице вещи, плюхалась на кровати и лежала, глядя в потолок, думая, ну вот я и на месте. Нюра подвезла к самой Дюсшор, у которой стоял большой красный автобус с надписью «Икарус». Рядом с ним несколько машин, черная «Волга» Соколовского и еще пара советских легковушек, название которых Арина не знала. «Ну вот, доставила вас на место вовремя», — улыбнулась водитель и обратилась к родителям Арины. «Да вы не торопитесь, товарищи Хмельницкие, я вас и обратно увезу домой, а тебе, Люда, желаю хорошо и удачно выступить, не посрамить честь нашего трудового города». «Вот», — распереживалась тоже. «Спасибо, постараюсь и сделаю все возможное. До свидания». Арина помахала рукой водителю и закинула на плечо здоровенную спортивную сумку. У автобуса уже стояли все: Левковцев, Горинский, Савосин, Соколовская, Муравьева. С ними какие-то взрослые, наверное, родители. Среди них Арина узнала только Соколовского. Однако, на удивление Арины, ее родители знали всех взрослых. И при здравом размышлении это было естественным. Они ж уже с десяток лет вместе приходили на родительские собрания, обговаривали вопросы сборов и летнего отдыха. Во всяком случае, отец Арины за руку поздоровался со всеми, в том числе и с фигуристами, мама ограничилась застенчивым «здрасте» и милой улыбкой. «Так, ну что, Все в сборе. Левковцев посмотрел на часы. Время 10 часов. Дорогие товарищи родители, как вы знаете, мы уезжаем в Свердловск. Приедем через 9 дней. Пожелайте вашим детям удачи. Все будет хорошо. Неделя, а почему так долго? Спросила Дарья Леонидовна. В чемпионате участвуют и юниоры, и взрослые, объяснил Левковцев. А еще парники и танцоры. Пока чемпионат полностью не закончится, мы не имеем права уезжать, так как после него, возможно, будет небольшой банкет и культурная программа. Смотрите сами, мы приедем сегодня в обед. Пока обустроимся, туда-сюда, покажем ребятам город, уже время под вечер. Завтра, в субботу, с утра будет жеребьевка на короткую программу и организационные мероприятия. Возможно, мы с ребятами потренируемся. В воскресенье – исполнение обязательных фигур. В понедельник и среду у юниорок короткие программы. Во вторник и четверг у взрослых мужчин и женщин. В пятницу гала-концерт из показательных номеров. В субботу банкет и культурная программа. Приедем в воскресенье утром. Так что, видите, кажется, времени много, но программа насыщенная. Ясно, отозвалась Дарья Леонидовна. Вы уж смотрите там за ними, пожалуйста, а то переживать будем. Ну ма-а-а, укоризненно протянула Арина и в смущении стала ковырять снег носком кроссовка. Ни за что переживать, улыбнулся тренер. Я с ними постоянно буду. Жить мы будем в общежитии Свердловской Дюсшор. Ребята там хорошие, все спортсмены, все свои. Свободного времени будет очень мало. А вы один с ними поедете из взрослых, не унималась Дарья Леонидовна. «Конечно один», – заявил Левковцев. «Дарья Леонидовна, мы же не на другой конец страны едем. Тут 2 часа езды на автобусе. Кстати, можете приехать поболеть за вашу дочь, расстояние небольшое. Ну все, нам пора. Товарищи родители, не переживайте, ваше чадо в надежных руках. Ребята, сумки и прочее кладите в багажное отделение, сейчас водитель откроет его. Потом заходите в автобус». Арина запихнула сумку в нижний отсек, который открыл водитель Икаруса, а пакет с едой оставила с собой. Потом поднялась в автобус, села в середине салона у окна и тут же помахала рукой родителям, стоявшим в нескольких метрах. Лицо у Дарьи Леонидовны выглядело озадаченным. С чего бы это? И тут Арина вдруг поняла, Люська, наверное, очень редко ездила на соревнования, при ее-то уровне катания, поэтому мама так волновалась. Можно, не дожидаясь ответа, рядом с Ариной плюхнулась на сиденье Соколовская, тут же перегнулась через сиденье и помахала рукой отцу, отстраненно стоявшему поодаль. Видно его издалека, импозантный, важный мужчина в длинном черном каракулевом пальто, на номенклатурной шапке пирожком и в костюме. На лице Соколовского было непонятное выражение, такое ощущение, что он испытывал высокомерную неловкость, что находится в обществе обычных людей и выказывает обычные эмоции, которые могут его опустить до их уровня. Хотя, что здесь такого? Все мы обычные люди. 3 сентября 2020 года. Любляна, Словения. Ледовая арена Тиволи. База хоккейного клуба «Олимпия». Первый этап серии Гран-при среди юниоров сезона 2020-2021. Тренировка первой группы участниц короткой программы. От России заявлена 14-летняя Арина Стольникова. Это ее первый старт на международном уровне под эгидой СУ. Именно с этого старта ее имя вносится в мировой рейтинг, заводится персональная карточка спортсмена, выступающего под эгидой Международного союза конькобежцев. Именно с этого старта будет учитываться все: спортивный клуб, за который она выступает, тренер, хореограф, музыка для всех программ, результаты каждого международного старта и протоколы каждого международного соревнования. Можно сказать, это самый первый шажок в мир спорта высоких достижений. Арена Тиволи расположена в самом центре словенской столицы, на краю громадного городского парка, в котором есть и средневековые замки, и пруды, и фонтаны. Арина с Брангаузом приехали пораньше. Трансферный микроавтобус «Мерседес» остановился прямо возле арены. «А пойдем прогуляемся по парку», — предложил Брангаус. «Здесь очень мило». «Хорошо», — пискнула озадаченная Арина, закидывая рюкзак с коньками и тренировочным костюмом на плечи. «А и в самом деле, как хорошо». Европа ощущалась во всем, начиная от идеальных парковых дорожек, заканчивая деревьями. Дубы, ясени, вязы и грабы придавали месту сказочный вид. Вдалеке над деревьями виднелись белые башни средневекового замка. Казалось, еще немного, из-за деревьев покажутся эльфы в нарядных одеждах. «А ты знаешь, что с тобой в группе будет кататься принцесса?» — неожиданно спросил Брангаус, лукаво посмотрев на Арину. «Какая принцесса?» – недоуменно спросила Арина. «Самая настоящая принцесса», – рассмеялся Брандгаус. «Александра Ганноверская, принцесса княжеского дома Монако, королевского рода Ганноверского и герцогского рода Брауншвейгского. И она что, фигурным катанием занимается?» – заинтересованно спросила Арина, вдруг понимая, что мир Европы не так уж и прост. «Здесь все не как дома», – занимается, – улыбнулся Брандгаус. «Между светскими раутами. Естественно, девушка катается лишь для себя. На высокие результаты не рассчитывает и фигурным катанием занимается лишь из-за любви к искусству. Кстати, с ней отец всегда на соревнования ездит, Эрнст Август, а иногда и мать, Каролина Ганноверская. Всегда болеют за всех фигуристов. Милые в общении люди. Фигасе», округлила глаза Арина. «И как ее называть при встрече? Ваше сиятельство или как еще?» «Никак, разберешься», — заявил Брандгаус. «Люди везде остаются людьми. Принцесса». Арина сразу представила лимузин Роллс-Ройс с автомобилями охраны, десяток телохранителей, принцессу в широкополой шляпе и одежде от кутюр, отца принцессы в черном смокинге с тростью. Однако все было далеко не так, когда Арина с Брандгаузом подходили к служебному входу арены и собирались показать аккредитационные карточки охране. Рядом остановилось невзрачное городское такси. Задняя дверь открылась и вышла миловидная светловолосая девушка лет 14, в спортивном костюме и с рюкзаком в руках. Следом вылез какой-то мужик в обычной осенней куртке, джинсах и бейсболке на голове. И самое удивительное, что они оба знали Брандгауза. Мужик, увидев его, широко заулыбался и протянул руку. «Привет, Самуил. Погода сегодня прекрасная», — сказал мужик на безупречном английском. «Привет, Эрнст. Да, погода располагает к возвышенному и красивому», — улыбнулся Брандгаус, пожал руку и показал рукой на Арину. «Знакомьтесь, это моя новая ученица Арина Стольникова». Арина смущенно протянула руку и мужик пожал ее. «Рад познакомиться, молодая леди, меня зовут Эрнст», — улыбнулся мужик. «Очень рад знакомству. А это моя дочь Александра». Девушка, приехавшая с мужиком, подошла и с улыбкой поздоровалась за руку сначала с Брандгаузом, потом с Ариной. Была она самой обычной внешности, симпатичное и правильное лицо без грамма косметики, светлые волосы, затянутые в хвостик, светло-зеленые глаза, фигура не сказать, что тонкая-звонкая, обычная школьница. «Александра, будем знакомы», — улыбнулась девушка. «Ну что ж, пора идти», — как будто очнулся Брандгаус и открыл дверь на каток перед всеми тремя. «Позвольте поухаживать за вами, Арина». Конечно же, догадалась, что вот это и были эти самые европейские аристократы, про которых говорил Брандгаус. Однако вели они себя как обычные люди, смеялись и шутили, как и все. Правда, речи их были правильными и поставленными, чувствовалось, что они обладают хорошими манерами. Арина подумала было, что это какие-то не те принцы и принцессы, и вечером нашла в интернете информацию о них, однако с удивлением обнаружила, что как раз-таки это те самые аристократы. В сети было полно фотографий приемов, балов, конных выездов на каретах и в старинной одежде или на балконах перед подданными. Это определенно была самая настоящая богатая европейская аристократия, но вели они себя при этом как обычные люди. С этого диссонанса началось знакомство Арины с Европой. И да, оказывается, Брандгаус тренировал и принцесс. «Что-то папа у тебя такой сильно важный, прямо как министр», — заявила Арина. «Почему он даже не машет тебе, а, не обращай внимания, есть такие прибабахи», — пренебрежительно махнула рукой Соколовская. «Он всегда как будто аршин проглотил, высокопоставленный человек типа». Автобус тронулся с места и поехал по улице. Через 20 минут город закончился, и потянулись поля, леса и горы. Арина с интересом смотрела на окружающую местность. За город она выбиралась крайне редко, что в той жизни, что в этой. Снег уже начал заметно подтаивать, особенно по обочинам дороги, но в целом был еще такой белый, что от сочетания яркого солнца и снега до рези болели глаза. Поэтому Арина отвернулась и решила проверить, как там обстоят дела с курицей. Неожиданно она почувствовала легкий голод, хотя до обеда было далеко. Пока шелестела фольгой, сзади через спинку кресла перегнулась Зоя и смешно поводила острым носиком. «Ух ты, что это у нас тут, курочка?» «Да, курочка», — согласилась Арина и протянула куски курицы Соколовской и Муравьевой. «Угощайтесь». Вся троица захрустела и зачавкала, и аппетитный запах разнесся по салону, и уже парни заводили носами. Оказалось, еда в дорогу была у всех, родители носовали. Через некоторое время уже абсолютно все в автобусе что-то ели и пили. Соколовская угощала всех финским сервелатом, Зоя – печеньем, кто-то тоже ел курицу в фольге. Арина после сытного завтрака почувствовала, что ее укачало, и захотела спать, поэтому, откинувшись на кресле, уснула и проспала до самого конца пути. Разбудил ее легкий толчок по плечу. «Вставай, за Соня, приехали!» – засмеялась Соколовская. «Хорошо тебе!» – Арина посмотрела в окно. Автобус стоял на улице у трехэтажного кирпичного здания. За ним еще какие-то дома, за которыми видно сосновый лес, а через улицу частный сектор. Спортивная школа оказалась на окраине города. «Ребята, мы приехали на место», — сказал Левковцев, уже вышедший из автобуса. «Забирайте ваши вещи, и все вместе идем на регистрацию». Арина взяла свою громадную спортивную сумку, закинула ее на плечо и пошла вместе со всеми ко входу. «Люська, ты пакет в автобусе забыла». Сзади подбежала Зоя и протянула Арине ее белый пакет с рисунком какой-то машины и надписью «ВАЗ-2108М». «Я, конечно, благодарю, но я хотела оставить его там», — смущенно сказала Арина. «В нем же кости от курицы и всякий мусор. Куда тут это что девать? Ты что, выбрасывать пакет?» — возмущенно сказала Зоя. «Он же вот какой крутой, с машиной, и совсем-совсем новый. Он целых 50 копеек стоит, его можно постирать. Если тебе не нужен, то я себе заберу». «Пофиг, забирай», — махнула рукой Арина. «Только кости надо выкинуть куда-то». Зоя остановилась на миг, вытряхнула кости и мусор в сугроб и заровняла место преступления ногой. «Вот», — победно усмехнулась она, аккуратно сложила пакет и сунула его в карман куртки. «Все дела». На стене у входа в здание висела табличка: «РСФСР, отдел народного образования Исполнительного комитета Совета народных депутатов города Свердловска, школа-интернат спортивного профиля, улица Шаумяна, 80». «Да, действительно, добрались». Глава 2. Общежитие спортивной школы. «Стойте пока тут», — велел Левковцев, показав на скамейке в фойе. «Сейчас я найду директора и решу кое-какие вопросы». Арина огляделась. Помещение походило на фойе обычного советского учебного заведения. Например, на школу номер 1 города Екатинска или школу номер 37 города Иженска. Беленые стены и потолок, деревянные полы, крашеные коричневой масляной краской. Панели на стенах, выкрашенные зеленой масляной краской. Молочно-белые шарообразные светильники, свисающие с потолка. Сразу у входа на стене доска с расписанием уроков. Дальше по коридору стенды с информацией и портретами известных учеников. У стен лавочки, обитые дермантином. Напротив входной двери раздевалка. «А вы чего не раздеваетесь?» Из окошка раздевалки выглянула бабка весьма сурового вида, в синем халате техничке и круглой вязаной шапке красного цвета. «Вы кто такие?» «Мы фигуристы из Екатинска, будем тут жить», — ответил Горинский. «Это вам в общежитии надо, по правому коридору направо», — показала рукой гардеробщица. «Идите отсюда, нечего тут грязь таскать». «Ишь, стоят тут, вторую обувь носите с собой». Она прошла внутрь гардероба, продолжая что-то недовольно бурчать про себя. Но тут пришел Левковцев, избавив от неприятного общения с желчной бабкой. «Пойдемте, все за мной». Он махнул рукой и отправился совсем в другом направлении, чем показала гардеробщица. Фигуристы переглянулись и отправились за ним в большую двустворчатую дверь. За дверью находился крытый переход длиной 30 метров, который вел в общежитие. Левковцев отыскал комнату с надписью «Комендант», зашел на пару минут, потом вышел и велел заходить по одному. «Паспорта или свидетельство о рождении готовьте», — заявил тренер. «Сейчас вас распределят по комнатам, выдадут постельное белье и одеяло, а также талоны на питание. Питание четырехразовое, завтрак, полдник, обед и ужин. Расписание работы столовой узнаете на месте. Как обустроитесь, можете сразу сходить пообедать. Столовая на первом этаже главного учебного корпуса. Ребята, по самой школе просьба лишний раз не шататься. Делать вам в ней абсолютно нечего». Так, Левковцев посмотрел на часы, слегка задумался, потом продолжил. «Сейчас вас расселят и я уйду. Заеду за вами в 16 часов. Берите коньки, тренировочные костюмы, салфетницы, воду. В общем, все для тренировки. Поедем смотреть и обкатывать здешний дворец спорта. Потренируемся. Но мы здесь гости, так что наверняка будем не одни». «А вы не с нами будете жить?» — робко спросила Арина. Левковцев засмеялся и покачал головой. «Ну что ты, Люда, здесь же дети живут, 7 лет. «Нет, я в гостинице буду жить, водитель тоже». «И водитель», — удивился Савосин. «И водитель», — подтвердил Левковцев. «Завод пошел нам навстречу и водителя вместе с автобусом командировал с нами на весь срок поездки. Все для того, чтобы мы с комфортом могли перемещаться по городу. Вместе и уедем отсюда через 9 дней». Тут все дружно посмотрели на Соколовскую. Естественно, все поняли, Радикова организовали комфортное перемещение по городу. Марина подняла голову, пожала плечами и улыбнулась. Так получилось, мол, процесс заселения занял порядком времени. По одному заходили к коменданту, строгой важной женщине лет 40, показывали документы, заполняли заявление о временной регистрации в общежитии, получали краткую памятку по правилам проживания и пожарной безопасности, временный пропуск, талоны на питание, получали ключи и номерок, с которым надо было идти в кабинет костелянши для получения постельного белья. Костелянша выдала белые застиранные простыни, наволочки, пододеяльники и полотенца. В углу каждого стояла синяя печать штемпеля принадлежности к казенному образовательному учреждению. «Белье никуда не девайте», — предупредила костелянша. «В пятницу сдаем в стирку мне же, получаем новое». Девчонок поселили в одну комнату 204 на втором этаже. Парней отправили на третий этаж. Дружной толпой, все в охапках белья, поднимались по лестнице и оглядывались. Зоя и Арина были тут впервые. Соколовская и Горинские уже жили. «Тут нормально», — уверяла Марина. «Только тараканов много». Помрачнела Арина. «Какие еще тараканы?» «Такие, рыжие», — усмехнулась Соколовская. «Пошлите уже». Общежитие тоже выглядело как обычное казенное учреждение. Лестницы с ступеньками из керамогранита, крашеные по углам масляной краской, железные поручни с коричневыми деревянными накладками сверху, беленые известью стены и потолок. На этажах то же самое, длинный коридор с рядами дверей по сторонам. На каждом этаже два туалета, два умывальника и два душа. Соколовская нашла комнату 204, открыла ее ключом и вошла первая. Арина с любопытством последовала за ней. Комната была аскетически проста. 4 железных кровати с матрасами и подушками на каждой. Письменный стол с двумя стульями, несколько тумбочек, 2 шкафа для одежды и... Все. Даже телевизора не было. А где телек? Или магнитофон? Разочарованно протянула Арина. Люся, тут ничего нет. Наставляюще сказала Соколовская. Если человек живет тут, пока учится... Конечно, ему родители могут подогнать и телек, и мафон, но когда он съезжает, то, естественно, забирает их. А это гостевая комната, тут никогда ничего нет. В эту комнату заселяют командированных на соревнования спортсменок. Я и прошлый раз здесь же жила с Жанной. Кстати, вот тебе телевизор. Соколовская показала на небольшую пачку книг, лежавшую на письменном столе. Цемент, как закалялась сталь, поднятая целина, герой нашего времени. Книги не очень, мрачно подумала Арина. Мало-мальски она привыкла к здешнему простоватому быту, бедному на развлечения. Дома постоянно слушала музыку на простеньком кассетнике или смотрела телевизор в свободное время. Хоть и не слишком оригинально, но все же хоть что-то. По телевизору иногда показывали неплохие программы, в мире животных, клуб путешественников, в гостях у сказки. Здесь и сейчас, в этой комнате, занять себя было совсем нечем. Арина представила долгие унылые зимние вечера, когда за окнами темень, а внутри тоже темень. Впрочем, сейчас времени свободного не было. Застелить койки, разложить вещи. На все ушло порядочно времени. Под конец Арина облегченно выдохнула и завалилась на кровать, скрипнувшую пружинами. Ее примеру последовали и остальные. «А тут утюга нет», — заметила Арина, болтая ногой, положенной на другую ногу. «Костюмы гладить нечем». «Утюг можно взять в соседней комнате», — заявила Соколовская. «Я прошлый раз так делала. Нормальные парни и девчонки тут живут, спортсменки, все свои. Если что надо, помогут и подскажут». «Ну-ну, будем надеяться», — невнятно промычала Арина. Нахлынувшая грусть не отпускала. Все казалось тусклым и унылым. Деятельная натура требовала заняться хоть чем-то. Опять вернулась жалость, что здесь нет ни интернета, ни смартфонов. Девчонки не скучали, они знать не знали о смартфонах с интернетом, поэтому Соколовская взяла привезенный с собой альбом, фломастеры и стала рисовать, усевшись за стол. Муравьева достала из сумки блокнот, ручку и принялась что-то писать, лежа на кровати, согнув ноги и прислонив блокнот к колену. Одна Арина мучилась от безделья. «Люся, а чем ты вообще увлекаешься?» Соколовская заметила, что Арина бесцельно валяется, забросив руки за голову, качая ногой, вздыхая и с тоской глядя в потолок. «Ничем», — смущенно сказала Арина. «Музыку люблю гонять, и видосики, то есть фильмы. Это не увлечение, это пустое убивание времени», — строго сказала Соколовская и показала рисунок. «Как тебе, Маринка, ну ты даешь», — рассмеялась Арина, шустро вскочила с кровати и подошла, чтобы посмотреть рисунок. Соколовская нарисовала девушку, лежащую на кровати, закинув ногу на ногу и подложив руки под голову. И эта девушка была стопроцентная копия Арины. Соколовская рисовала очень хорошо. «А я про тебя могу стихи написать», — заявила Муравьева. «Лежу на кровати, болтаю ногой, зовут меня Люда и я хочу домой». «Мда», — весело улыбнулась Арина. «Может, на обед сходить, а то потом с катка во сколько мы приедем?» Столовая находилась в главном корпусе и как две капли воды походила на все советские столовые. Только на стене была выложена большая мозаика, изображавшая спортсменов, занимающихся разными видами спорта. Тут были легкоатлеты, лыжники, футболисты, хоккеисты, тяжелоатлеты. Все вместе скомпоновано в некую абстрактную мешанину, а между всем этим большая красная звезда и надпись на извивающемся транспаранте. Слава советскому спорту! У входа висело расписание работы: завтрак 8-10 часов, обед 11-15 часов, полдник 16-17 часов, ужин 19-20 часов. «Просьба не опаздывать, а мы на полдник не попадем», — заявила Арина, внимательно изучив расписание. «Нам Левковцев сказал на тренировку ехать. Девочка, полдник можно взять сейчас с собой», — сказала проходившая мимо девчонка лет 13. «Талон дадите на кассе и все». Арина посмотрела на пачку талонов. На каждом было напечатано столовое, чуть ниже название «завтрак», «обед», «полдник» и «ужин». Посередине стояла синяя треугольная печать с названием спортивного интерната. Обед выбрать было нельзя, подавался комплексно, как в любой школе: на первое борщ, на второе картофельное пюре с котлетой, булочка с компотом и два куска хлеба. Для обычного человека не густо, но для тощих фигуристок самое то. Предъявив талон на полдник, получили еще по молочному коржику и половину трехлитровой банки с яблочным соком. «Баночку потом принесете», — попросила женщина на раздаче. «В следующий раз, если не сможете прийти на полдник, берите с собой баночку под сок». Все было вкусно. Фигуристки уплетали обед за обе щеки и поглядывали вокруг. Учащихся было немного, похоже, в столовую ходили во время перемены. В этом якатинцам повезло. Уже когда закончили обедать, появились Горинский, Савосин и еще один парень с ними. Арина сразу опытным взглядом определила, что он фигурист. Это было видно по мощным накачанным бедрам и заднице. Тут Арина слегка покраснела, а он симпатичный, среднего роста, с темно-русыми волосами, правильными чертами лица и одет по-солидному, в костюм и белую водолазку. Сколько ему? Лет 18-20, не больше. «А вот и наши чемпионки», — насмешливо сказал Горинский и показал рукой на Арину. «Вот это тройной аксель прыгнула и Луци с флипами прыгает». Арина не любила, чтоб на нее смотрели во время еды, поэтому отложила недоеденную булочку и злобно посмотрела на Горинского. Никакой вежливости. Даже Соколовская отреагировала. «Артур, мы обедаем вообще-то». Невежливо в упор смотреть и пальцем тыкать. Горинский насмешливо фыркнул и пошел на раздачу. А вот парень, которому он представлял Арину, отреагировал более адекватно. «Извините, пожалуйста», — смущенно сказал он. «Мы вас смутили, похоже, что... Простите, пожалуйста. Меня зовут Алексей Горшков. Я у Ксенофонтова тренируюсь. Очень приятно», — неловко промямлила Арина, прожевывая булочку. «Приятного дня. Люська, смотри, как он на тебя уставился». Закрыв от смеха рот ладошкой, прыснула Зоя. «Не иначе это любовь, только он старый для тебя». «Ну что за глупости», — покраснела Арина. «Он просто так». Закончив есть, фигуристки отнесли грязную посуду на резиновый транспортер, подающий ее в мойку, и вышли в коридор главного корпуса. «Что делать будем?» — Арина посмотрела на часы. «Еще полтора часа до тренировки». Делать было нечего. На улицу идти неохота, так как все незнакомое, да и пейзаж за окнами выглядел невесело, поэтому вернулись в комнату и скоротали время за игрой в дурака, усевшись у Зои на кровати. Потом Арине наскучило играть, она завалилась на свою кровать и немного вздремнула. «Пора». Соколовская бесцеремонно прервала сладкую полудрему. «Там уже автобус приехал». Вышли все вместе, сели в автобус и поехали. Арина с любопытством смотрела в окно. Куда ехали, она не знала. но город на вид казался гораздо больше Екатинска. Много красивых старинных зданий, широкие улицы, парки. И что больше всего поразило, на улицах много военных. Автобус остановился у большого здания на границе парка. Это был самый центр города. Для тех, кто не знает, сказал Левковцев перед тем, как все вышли из автобуса. Этот спортивный комплекс называется «Дворец спорта профсоюзов». История у него славная. Это домашняя арена хоккейной команды «Автомобилист». Ну а сейчас мы там будем показывать, чего стоим. «Жеребьевка завтра тут же будет?» – спросила Арина. «Тут», – согласился Левковцев, – «в актовом зале. Сегодня я узнаю, когда именно. Сейчас мы на вахте получим пропуска. Вход в служебную часть арены строго по пропускам. Не забывайте их. Где находятся раздевалки, я думаю, не имеет смысла показывать. С вами есть ребята, кто уже здесь был». У служебного входа во дворец спорта находился кабинет с табличкой «Ведомственная охрана. Выдача пропусков», где сидел толстый мужик в синей форменной одежде. Фигуристы заходили по одному, подавали кто паспорт, кто свидетельство о рождении, получали временный пропуск на проход в служебную часть дворца. «Ну все, ребята, с организационными делами закончено», — довольно сказал Левковцев. «Сейчас идите в раздевалки. Жду вас через 20 минут на льду. Проход найдете. Что ж его не найти? Все спортивные ледовые арены одинаковы. Есть часть для зрителей, есть служебная часть, которые никак не пересекаются. Обычно главный служебный коридор проходит вдоль длинного борта со стороны, противоположной судейской. В главном коридоре раздевалки, тренерские, судейские, комнаты для отбора проб на допинг, конференц-зал, гараж для машин заливки льда. В женской раздевалке все оборудовано по уму, много шкафчиков, каждый закрывается на ключ, торчащий в замке. Быстро разделись, повесили в шкафчики верхнюю одежду и обувь, надели кроссовки, захватили с собой только коньки и салфетницы. Вышли в коридор и огляделись. «Пошли туда», — махнула рукой Соколовская. «Я знаю, куда идти. Только сначала давайте здесь ноги потянем, у льда негде». «Прямо тут, в коридоре?» — недоуменно спросила Зоя. «Тут же все видят. Больше негде. Значит, будем разминаться прямо тут», — решительно сказала Соколовская и положила сумку с коньками на пол. «Ты что, стесняешься?» – рассмеялась Арина. «Я тебе потом расскажу, что такое стеснение», – лукаво улыбнулась Зоя. Пока фигуристы Левковцева переодевались и готовились к ледовой тренировке, сам он сразу же прошел на арену. И, естественно, она не была пуста. У бортика стоял Ксенофонтов собственной персоной и что-то говорил фигуристкам, подъехавшим к нему. Вдалеке, у противоположного, судейского борта, катались два парня. «Какие люди, сколько лет, сколько зим», — улыбнулся Ксенофонтов и крепко пожал руку сопернику. «Как доехали, устроились». «Спасибо, все хорошо», — заявил Левковцев. «Ты с тремя девчонками будешь?» «С тремя», — кивнул головой Ксенофонтов, потом отогнал девчонок, внимательно слушавших, что говорит наставник. «Идите катайтесь, чего уж развесили. Трое по юниоркам заявлены, одна по мастерам, один юниор и один мастер. А ты с кем пожаловал?» «Две юниорки, один мастер», — ответил Левковцев. «Даже две от вас?» — наигранно удивился Ксенофонтов, сделавший вид, что не знает об изменении правил отбора. «По правилам же одна от города. Правила поменяли в этом году, ты разве не знал?» Левковцев чувствовал, что Ксенофонтов что-то недоговаривает, но решил говорить как есть. Включили дополнительный пункт о двух тройных прыжках и призовом месте. «Вот как», — словно задумавшись, сказал Ксенофонтов. «И кто же у вас такой уникум?» Увы, но у Ксенофонтова не было таких фигуристок. Те, кто занял вторые и третьи места из Первоуральска, Евгения Протасова и Александра Байкова, обладали лишь одним тройным. Тут послышался странный шум, дверь на арену с грохотом распахнулась, и внутрь влетела покрасневшая, возмущенная Арина. «Зойка, нафиг так делать-то? Сейчас как пихну!» — громко крикнула она, обернувшись назад, но, увидев, что на нее смотрят тренеры, в том числе и один незнакомый, тут же засмущалась и покраснела еще больше. «Ой, здрасти, пардон, муа, вот они, мои бандитки», — вздохнул Левковцев. «Девочки, надевайте коньки, выходите на лед. Тренировка обещала быть интересной». Глава 3. Первая тренировка в Свердловске. Арина надела коньки, тщательно проверила шнуровку и уже после этого посмотрела вокруг. Дворец не гигантский, 1000 на 4 зрителей. И, как всегда, наверное, будет совсем пустой, ведь областной чемпионат, не ахти какое соревнование по важности. Чемпионат водокачки. Обычно вход на старты такого уровня был совершенно свободный, чтоб хоть кем-то наполнить трибуны. Однако чувствовалось, что соревнования здесь будут статусом повыше, чем в Екатинске. Об этом говорило и оборудование, большое цветное информационное табло, более мощное освещение арены, более мощный и качественный звук. Вот и сейчас звучало что-то зарубежное, ритмичное и электронное. Несмотря на рядовую тренировку, народ на трибунах присутствовал, люди сидели в разных частях арены. Кто это были? Да все, кто угодно, родители спортсменов, журналисты, просто охочие до фигурного катания люди или любители, желающие посмотреть тренировки мастеровитых спортсменов. Однако и в судейской зоне кто-то находился. Возможно, судьи, приехавшие заранее посмотреть на типичные ошибки спортсменов, чтобы обратить на них внимание в прокате. На льду тренировалось несколько фигуристов и фигуристок, никого из них Арина не знала, но каким-то шестым чувством догадалась, кто из них Малинина. У худенькой светловолосой девочки был очень высок уровень катания, дотянутость движений, правильность позиций, законченность шагов. Даже на тренировке она старалась все сделать по максимуму, пусть и в несколько замедленном темпе. Однако, без всякого сомнения, Малинина могла значительно увеличить скорость соревновательного проката. По телосложению и росту она смотрелась как соколовская, издалека их даже можно спутать, разве что у соколовской короче прическа и более светлые, почти блондинистые волосы с серебристо-платиновым оттенком. «Люда, что мух ловишь?» – из задумчивости вывел голос тренера. «Марш на лед, все наши уже там. Сейчас мы тренируемся без разминки на тренажерах, поэтому сначала начните раскатываться по обычному плану. Шаги, повороты, развороты, вращения. Как почувствуете, что разогрелись, подъезжайте ко мне, я скажу, что делать дальше». Арина вышла в калитку, положив салфетницу и чехлы на бортик, и поехала вдоль борта, внимательно осматривая лед на предмет скалов и выбоин. Соколовская с Муравьевой ничего не стали осматривать, сразу начали разминаться. Ехать друг за дружкой здесь бы не получилось из-за фигуристов Ксенофонтова, поэтому раскатывались кто во что гораст. Зоя, чувствуя незнакомую арену, очень и очень осторожничала. Постоянно смотрела по сторонам, опасаясь врезаться в кого-нибудь. У Соколовской с этим было получше, у нее оказалось очень развито периферийное зрение и пространственное мышление, скрыто работающее в подсознании. Она прикинула, сколько здесь фигуристов, и неосознанно постоянно контролировала, кто где находится. Таким чутьем обладают спортсмены, часто бывающие на иногородних и зарубежных соревнованиях, где тренируешься с соперниками, привычки которых не знаешь. «Вот та черненькая твоя рекордсменка?» – спросил Ксенофонтов, указывая на Арину. Она, согласно кивнул головой Левоковцев. А чего она вдоль бортов едет и смотрит по сторонам, осматривает лед? «Скорее всего, его целостность», – ответил Левквлев. «Для нее это очень важно, насколько я понимаю. Во время проката она почти не смотрит под ноги, постоянно находится в образе, катается наугад, вслепую», – не поверил Ксенофонтов. «Ну что ты», – рассмеялся Левковцев. «Естественно, она видит лед, но уже не уделяет этому пристального внимания. Она в уме отмечает, где он разбит, и во время проката просто не заходит в эту область. Хм, занятно», – протянул Ксенофонтов. «Будет очень интересно посмотреть на нее в деле». Арина, увидев, что лед еще в более-менее хорошем состоянии, сделала круг и начала понемногу разминаться. Сначала стандартно, простыми елочками и фонариками. Потом перешла на кросс-роллы и перебежки, чуть позже увлеклась и включила в разминку более сложные шаги, крюки, выкрюки, петли, тройки, скобки, маухаки, чоктау. Закончила несколькими твизлами. Скорость разминки все более и более нарастала, однако не до критичной. Исполнила три позиции вращений, либеллу, кольцо и бильман. Контролировала каждое движение, и когда почувствовала, что и мышцы, и суставы полностью размялись, подъехала к Левковцеву. «Владислав Сергеевич, я горячая, уже размялась», — сказала Арина. Вытащила салфетку из салфетницы и вытерла сопли. «Чё дальше делать?» Начиная с двойных прыжков, велел Левковцев и указал на левый ближний угол короткого борта. «Прыгай там, закончишь с двойными, тут же переходи на тройные. Я сразу могу с тройных и каскадов начать», — заявила Арина, подозрительно косясь на Ксенофонтова, стоявшего рядом с Левковцевым и краем уха внимательно слушавшего диалог. «Люда, мы с тобой договаривались, Недовольно спросил Левковцев. Исполняй, только одиночные. Сначала двойные, потом тройные. Арина скрыла недовольство, пожала плечами и поехала делать то, что велел тренер. Двойные так двойные. Влад, зачем ты ее тормозишь? Поинтересовался Ксенофонтов. Если она чувствует, что может сразу начать с тройных, так тому и быть. Я так рассуждаю. Она высокая, и немного лишнего веса есть, объяснил Левковцев. К концу программы устает, я это вижу. Пару раз подмышки со льда утаскивал после произвольной, а она любительница рвать аорту. Странное дело, она как будто не чувствует тело. Усталость наступает резко. Только что прыгала и бегала, и раз, мгновенно отдача пропадает. Нехватка кислорода. Что врачи говорят? Еще больше заинтересовался Ксенофонтов. Ты меня интригуешь все больше и больше. Ничего не говорят, покачал головой Левковцев. Она абсолютно здорова. Насколько может быть здорова девочка-подросток в 14 лет, занимающаяся фигурным катанием? Правда, есть один нюанс. Все эти чудеса начались после того, как она упала на лед и прилично ударилась головой. Мы тренировали двойной лутц, он у нас никак не получался, все шло в недокрут. Потом она разогналась больше положенного, перекрутила и упала затылком на лед. Минут 5 была в коме, сразу же вызвали скорую. В больнице она очнулась и оказалась совершенно здорова, будто ничего и не было. Врачи даже сотрясения не обнаружили, как с гуся вода. Везение, с азартом сказал Ксенофонтов. Это просто везение, никакой фантастики, черт возьми. Везение, согласился Левковцев. Только вот после этого случая и начались все эти странности и несуразности. После падения она по мастерству стала на 2 уровня выше. Впрочем, ты сам это видишь. Это странно, но неудивительно, заметил Ксенофонтов. В спорте бывает всякое, ты сам прекрасно знаешь. Человеческий организм все еще загадка. Ну а тебе, желаю удачи. Тебе повезло, я бы сам с ней поработал. Пока тренеры обсуждали ее личность, Арина занималась делом. Успешно отпрыгав все двойные, приступила к тройным. В нынешних условиях, когда по льду ездит куча непривыкших друг к другу спортсменов, это могло стать проблемой. Придется отвлекаться на оценку окружающей обстановки. Впрочем, разве она не привыкла? Арина начала мощный разбег от правого короткого борта катка. Несколько раз пересекла траектории других фигуристов, маухаком зашла на правое внешнее ребро, ударила зубцом левого конька, вошла в группировку. Быстрая крутка и мягкое приземление на правую ногу. Красиво. Арина тут же прыгнула двойной тулуп, исполнив каскад, чтоб не возвращаться к нему. Получился отлично. Развернулась перебежками, сделала кросс с роллами полукруг по арене, наблюдая за обстановкой. Удивительно, но все тренирующиеся смотрели на нее. Это звездный час, черт возьми. Вот видишь, как я тебе и говорил, с досадой сказал Левковцев. Опять своевольничает. Четко же сказал, как подходить на тройные, без каскадов. Да отцепись ты от ребенка, рассмеялся Ксенофонтов. У нее запас хода и высоты вон какой. Тройной тулуп скрутить может, а ты ей двойной сходу цеплять запрещаешь. Она чувствует, что может получиться, и делает. Делает его. Это, наоборот, очень ценное качество, по-моему, уметь на ходу, за доли секунды решать, стоит или нет цеплять второй или третий прыжок. Арина стала заходить еще на один лутц, решила прыгнуть ойлерный каскад. Разогнавшись, точно так же, как и первый раз, через моухок встала на правое наружное ребро. Прыгнула лутц, приземлилась, сделала ойлер, одинарный ритбергер и тут же прицепила двойной сальхов. После сальхова исполнила долгий выезд ласточкой и плавно затормозила в позе инабауэр. При ее растяжке, росте и длине ног получилось очень красиво, и наградой этому были общие аплодисменты. «Люда, подойди на пару минут», — позвал и поманил рукой Левковцев. «Сейчас опять будет ругаться», — уныло подумала Арина. «В судейской зоне тоже было не скучно». Тихо и незаметно сидели там приехавшие сегодня утром из Москвы высокие гости, Шеховцов Валентин Игоревич, председатель Федерации фигурного катания СССР, Татьяна Петровна Тарасова, секретарь технического комитета Федерации, по совместительству технический специалист чемпионата, и Алла Ивановна Писеева, председатель судейской коллегии Федерации по фигурному катанию СССР и старший судья чемпионата Свердловской области. Предстоящее соревнование было разрядным, то есть по статусу на нем официально присваивались более высокие спортивные разряды, поэтому на нем обязаны присутствовать 9 судей, технический специалист и старший судья. Шеховцов же поехал по своей инициативе, так как хотел посмотреть на новоявленных рекордсменок из Екатинска, из-за которых поднялся большой шум, дошедший до Государственного комитета по физкультуре и спорту и даже чуть ли не до Политбюро ЦК КПСС. Ответственные лица сидели и наблюдали за тренировкой группы Ксенофонтова. Пришли тихо, не привлекая внимания, чтобы посмотреть на процесс изнутри. А Малинина чистенько катается, прыгает аккуратно, заметила Писеева. Культура катания у девочки превосходная, будущая сборница как пить дать. Похоже на то, согласилась Тарасова. По технической части ни к прыжкам, ни к заходам и выездам вопросов вообще нет. Твердые пятерки. Другие две девочки, Протасова и Байкова и старшая спортсменка, которая по мастерам, как ее, Заматина, кажется, они тоже все на высоте. Парень Горшков уверенно прыгает, ни одной ошибки. Да, с легкой досадой сказал Шеховцов. Но это все я видел. Где екатинские фигуристы? Они же сегодня должны приехать. Тренер уже на месте, заметила Писеева. Вот он, с Ксеном ручкается. Неожиданно у входа на каток возникла небольшая заметня. Высокая красивая черноволосая девушка в спортивном костюме с сумкой на плече выскочила из двери, словно под влиянием какого-то толчка, а следом забежали еще две светловолосых девчонки, одна высокая, а другая чуть пониже ростом. Они о чем-то радостно щебетали, но, увидев тренеров вблизи, засмущались, покраснели и сели на лавку надевать коньки. Вот и екатинские пришли, непосредственные девчины, улыбнулся Шеховцов. Марину Соколовскую-то мы хорошо знаем, а вот кто из этих двоих Хмельницкая, Алла Ивановна, не просветите, черненькая и есть Людмила Хмельницкая, ответила Алла Ивановна. Посмотрим, что у них будет на тренировке. Через несколько минут, когда Арина начала раскатку, Шеховцов все пристальнее смотрел на нее, потом привстал, стараясь все увидеть как можно лучше. Тарасова, дородная женщина средних лет, тоже внимательно смотрела на разминку Арины, словно оценивая ее. «Первый раз такое вижу», — наконец откинулась она в кресле. «Что? Что значит первый раз?» — недоуменно спросил Шеховцов. «Она катается чисто и аккуратно, это я вижу, мастерски катается, но от Соколовской или Малининой ее прокат я бы не отличил. Мы рассматриваем прокат этой девочки с точки зрения техники», — медленно сказала Тарасова. «Техника у нее безупречна, и она катается на хорошей скорости. Однако не это главное. Самое удивительное я вижу с точки зрения хореографии. Вот, обратите внимание, она как будто балерина на льду. У нее хореографическая подготовка, вы знаете. Пожалуй, что, лучшая в стране. Я как старая поклонница балета могу вам это гарантировать. Она как минимум несколько лет работала с каким-то талантливым и очень известным балетмейстером или хореографом. Она постоянно в образе, постоянно что-то через нее проходит, какие-то смутные отголоски ее программ. Это удивительно, я это вижу. Ну, может быть, это только кажется вам, как натуре артистичной поклонницы высокой хореографии, заметил Шеховцов. Возможно, это просто ваши фантазии, Татьяна Петровна. А вы что скажете, Алла Ивановна? Я не сильна в танцах и балете на льду, осторожно заметила Писеева. То, что у девочки огромный талант, это очевидно. Но позвольте, товарищи, она только в самом начале карьеры. О чем тут можно говорить? Насчет высокой хореографии. В наше время медведи в цирке на льду учат кататься. Или на мотоциклах по арене. А здесь, перед нами живой человек. Пытливый живой ум, интерес к своему делу творят чудеса. Не вижу ничего удивительного. Было бы странно, если бы спортсмен от старта к старту не прогрессировал, а деградировал. Хмельницкая начала прогресс с хорошей позиции. У нее хорошее телосложение, пусть и с высоковатым ростом. Она красива, спортивна, артистична, хореографична. Я вижу много плюсов, а минусов – ни одного. Почему вас поражает ее талант? Было бы удивительно, если все эти показатели рано или поздно не сошлись в одном месте и в одно время. Естественно, вы правы, уважаемая Алла Ивановна, улыбнулся Шеховцов. Мы радоваться должны, что у нас в стране такие спортсменки есть. А что это? Арина в это время начала мощно разгоняться и прыгнула каскад тройной луп с двойной тулуп. Сделала прекрасно, с хорошим выездом. Это чудо, прошептала Тарасова. Нет, вы посмотрите, вы только посмотрите. По этому прыжку пособие снимать можно по фигурному катанию на коньках, вот видите, я вам говорила, торжествующе заявила Писеева. «Идеальная техника. Ну что ж, с этим не поспоришь», — согласился Шеховцов. «Из нематериальной плоскости и чистой воды вкусовщины вроде высокого балета и хореографии мы приблизились к спортивным показателям, и они прекрасны. Смотрите, она делает еще один круг, идет еще на один каскад». Арина в это время опять начала разгон и прыгнула тройной лут-сойлер двойной сальхов, а потом затормозила в красивой позе и на бауэр. Здесь уже и Шеховцов не смог сдержать восторга и осторожно захлопал в ладоши. Сидевшие с ним женщины подхватили и, как часто это бывает, продолжили все присутствующие на катке, фигуристы, тренеры, случайные зеваки. «Да, товарищи», — признался Шеховцов, — «видел я много чего, но такого еще. Кто у нас в сборной вообще лут спрыгает? Есть такие, были и такие», — заявила Писеева. «Марина Серова, например, 4 года назад на спартакиаде народов СССР. Сейчас из девушек никто не прыгает, из мужчин. Меня не интересуют мужчины», — перебил свою подчиненную Шеховцов. «Мужское катание – это другая дисциплина, совсем с другими людьми. Мы же говорим о женском катании. Она единственная в СССР», – твердо заявила Писеева. «В мире конкуренток у нее тоже мало, товарищи, но у нас многоборье», – осторожно заметила Тарасова. «Доминация в одном виде соревнований еще не значит абсолютное превосходство во всем. Нужно смотреть весь чемпионат целиком. Удивления еще могут быть». Шеховцов уже не слышал, о чем продолжали говорить сидевшие с ним. Он думал о своем. Только что он стал свидетелем феноменального зрелища. Кажется, на этой провинциальной арене и в этот миг зажглась новая звезда фигурного катания СССР, а возможно и мира. Все-таки не зря он приехал в Свердловск. Ой, не зря. Предстояло удивительное зрелище. Но почему же Жук не захотел работать с Хмельницкой? Неужели это очередное самодурство мэтра, а потом стали прыгать другие фигуристки? Арина в это время подкатила к своему тренеру по его просьбе. Предстоял какой-то важный разговор. Глава 4. Интриги вокруг льда. Арина с понурым видом подкатила к Левковцеву и жалобно посмотрела на него, ожидая, что тренер будет ругаться, однако он лишь рассмеялся. «Успокойся, Люда, отдохни. Пусть другие попрыгают. Ты все внимание на себя перетащила. Выпусти пар немного, потом с флипом и акселем каскады прыгнешь. Или одиночные прыжки, это уже как хочешь, на твое усмотрение», — убедил меня мой коллега. «Кстати, знакомься, это Игорь Борисович Ксенофонтов, главный тренер Первоуральской школы по фигурному катанию и, по совместительству, председатель Свердловской федерации по фигурному катанию. Наш начальник, так сказать, здрасти». Людмила Хмельницкая, неловко улыбнулась Арина и протянула ладошку лодочкой стоящему рядом с Левковцевым темноволосому мужчине в спортивном костюме и спортивной шапке. «Ну вот я наконец-то и познакомился с той, о ком много шума идет», — рассмеялся Ксенофонтов, пожимая Арине руку. «Прыгаешь ты прекрасно, Люда. Такие сложные многооборотные прыжки. Как это у тебя получается обычно?» — пожала плечами Арина и смущенно посмотрела на Ксенофонтова. «Правильный заход, быстрое отталкивание и вход в группировку». Тут Левковцев посмотрел на судейскую зону и увидел сидящих там спортивных чиновников. Заметить их было трудно, с бортов катка еще не сняли хоккейные щиты из аркстекла. Только вглядевшись через блики, Левковцев увидел начальство. «Ничего себе!» – удивился он. «Посмотрите-ка, кто там сидит. Шеф собственной персоной приехал. И Тарасова с ним, и Писеева. Десант из Москвы авторитетный, но самого авторитетного десанта еще нет», — вклинилась в разговор Арина. «На соревнования обещал приехать Борис Николаевич Ельцин». «Откуда тебе это известно?» — недоверчиво спросил Ксенофонтов. «Он сам мне сказал и пообещал лично присутствовать на чемпионате Свердловской области, когда вручал медали», — заявила Арина. Левковцев и Ксенофонтов озадаченно посмотрели друг на друга. Чемпионат обещал быть горячим. В судейской зоне тем временем столичные спортивные чиновники продолжали наблюдать за тренировкой фигуристов и фигуристок. «Я вот наблюдаю за Мариной Соколовской 2-й год и удивляюсь», — сказала Писеева. «Она сильно выросла в мастерстве за последнее время. Это трудно объяснить, я такое первый раз вижу. Разве что прогресс с Хмельницкой повлек за собой соперничество. Одна подталкивает другую, и все вместе они прогрессируют. Тянут друг друга вверх». «Вполне возможно», — согласился Шеховцов. «И с этой точки зрения развод девочек по разным клубам смотрится нецелесообразным. Но, с другой стороны, терпеть постоянно интриги мадридского двора тоже не хочется. Скандалы, да еще с участием партии, нам не нужны. Прогрессировать в разных клубах им никто не запрещает, особенно если они и на всех внутренних стартах будут пересекаться. Отбор на эти старты девчонкам проходить будет намного легче, если они будут представлять разные регионы. Есть, правда, один нюанс. Я хотел забрать в Москву именно Хмельницкую, как более перспективную и обладающую старшими тройными прыжками. Сейчас я вижу, что был прав, убедился лично. За Хмельницкой будущее, она двигает фигурное катание вперед. Но Жук почему-то взбунтовался. Хмельницкая ему не понравилась, и он сказал, что работать с ней не будет, якобы у него ничего не получится. Что вы на это скажете, Татьяна Николаевна? Я могу его понять. Пожала плечами Тарасова. Станислав Алексеевич привык к силовому, спортивному стилю в фигурном катании. Соколовская как нельзя лучше ему соответствует. Она, тут Тарасова посмотрела на Соколовскую, как раз начавшую распрыгиваться. Марина делала это в своем стиле, мощно и напористо, на приличных ребрах. Обратите внимание, она демонстрирует очень спортивное и зрелищное фигурное катание, продолжила мысль Тарасова. Марина обладает поразительным достоинством, невзирая на небольшой рост и субтильное телосложение. С помощью силового катания она словно полностью заполняет собой весь объем арены. Посмотрите, вот она пошла на прыжок. Мощно, раскатисто, уверенно. И уже остальные фигуристы освобождают ей место, причем чуть ли не наполовину катка, опасаясь, что она пересечется с ними. Это поразительно. Знаете, я не упрекаю Жука. Просто Хмельницкая с ее артистизмом, балетностью и утонченностью – не его спортсменка, абсолютно не его, работа с ней слишком сложна, все эти балетные падеди и падипани для нашего метра, а вот Соколовская, совсем другое дело, из нее, я думаю, он способен сделать великую чемпионку, а кто ж тогда сделает чемпионку из Хмельницкой, недовольно спросил Шеховцов, на международном уровне нам придется столкнуться с сильными соперницами и играть на их поле, заметьте, Жук, он завяз в прошлом, забронзовел. Вперед идти не хочет, что-то новое учить не хочет, на одном уровне с 60-х годов. Я чувствую, что фигурное катание меняется, и нам нужно, чтобы советский спорт шел в ногу со временем, чтобы мы могли на равных конкурировать с зарубежными соперниками, и не только конкурировать, но даже идти впереди всех, задавать стиль и высший уровень сложности. Этого хочет наша страна, наш народ и наша партия. Как бы пафосно это ни звучало, о чем мы говорим, уважаемые товарищи, спросила расчетливая и спокойная Писеева, до этой международной борьбы как до луны на ракете. Пусть девочки сначала покажут себя на уровне страны, и мы совершенно незаслуженно забыли о Тане Малининой, а она тоже может навести шорох. Я вам скажу так, в Якатинске у Хмельницкой практически не было соперниц, кроме Соколовской, и на том поле она смотрелась очень выгодно. Здесь же совсем другое дело. Малинина, несомненно, навяжет упорную борьбу за первое место. В этом нет никаких сомнений. У Люды есть одно большое преимущество – Луций Флип, но в остальном – хореография и артистизм, вещи эфемерные и чистой воды вкусовщина, особенно на фоне других мастеровитых спортсменок, которые могут удивить в этом. А выучить чемпионку, выучит и Левковцев в принадлежащем финансировании и государственной поддержке. Он уже продемонстрировал, что выявлять и развивать таланты умеет. Вы говорите разумные вещи, согласился Шеховцов. Осталось только дождаться начала соревнования и посмотреть фигуристок в деле. Не стоит забывать и о парнях. Я вижу, прыгают они тоже прекрасно. Валентин Игоревич, а будут какие-либо вводные по судейству? Помолчав, спросила Писеева. Вводных никаких, покачал головой Шеховцов. Пусть победит сильнейшая. А вы в курсе, что соревнования обещал посетить товарищ Ельцин? Вдруг обеспокоенно спросила Алла Ивановна. А он однозначно благоволит Хмельницкой. Ну и пусть, мы будем действовать по правилам. В этот раз ни у кого на поводу не пойдем, возразил Шеховцов. У нас 9 судей, и я думаю, уж они-то расставят всех куда надо. Не того уровня этот старт, чтобы явно тянуть кого-то вверх. Все участницы выиграют в любом случае. Сейчас-то я вижу, что решение дать путевку Хмельницкой на область было совершенно верным. В этом товарищ Ельцин был прав. Борис Николаевич Ельцин, чье имя уже дважды поминали во Дворце спорта профсоюзов, в этот самый момент находился в салоне правительственного самолета Ил-62, который уже начал разбег по взлетной полосе спецтерминала Внуково-2, который обслуживал исключительно представителей советского и зарубежного правительства, а также членов ЦК КПСС и Политбюро. На борту Ельцин находился один, если, конечно, не считать людей ниже рангом, начальника личной охраны Юрия Кожухова, Сергея Коржакова и Виктора Суздалева, оперативных сотрудников 18 отделения 9 управления КГБ СССР. Это был первый вылет Ельцина в качестве партийного номенклатурщика на персональном самолете членов ЦК и с личной охраной первых лиц государства. Впрочем, охранников Ельцин еще не знал, в разговоры с ними не вступал, ограничиваясь односложными фразами, и в целом чувствовал некоторую неловкость. До переезда в Москву охрана была свердловская, из областного управления КГБ, назначенная другом, Юрием Корниловым. Тех охранников, Лешку и Димку, Ельцин знал хорошо. Парни были боевые, и даже в холодную прорубь с шефом прыгали. Переезд в Москву и новые должности сулили большие возможности, но Ельцин к ним еще не привык. Даже принесенный официанткой завтрак, бутерброды с черной икрой, балык из осетрины и 100 грамм зубровки, остался нетронутым. Ельциным овладевали противоречивые чувства. С одной стороны, привилегии члена ЦК казались весомыми, с другой стороны, они могли как прийти, так и уйти. В широком смысле они не значили ничего, он также мог улететь, как и раньше, рейсовым самолетом. Еще и с людьми на коротке пообщаться в аэровокзале, как обычно привык делать, будучи первым секретарем обкома. Теперь же звание секретаря Центрального комитета партии кандидатов в члены Политбюро сулило общение с народом только с трибуны мавзолея Ленина на Красной площади в толпе таких же функционеров. Да и то стоял бы не в первом ряду, а за спиной Лигачева. Зачем он летит в Свердловск? Этот вопрос Ельцин неоднократно задавал самому себе. Пыл, с которым он включился в разборки якатинских фигуристов, уже миновал, но осталась привычка инспектировать и проверять, как люди выполнили его поручение. Значит, сейчас он все делает правильно. Советские руководители всегда принимали участие в судьбе понравившихся им деятелей культуры и спорта. Ельцин решил просто вырастить свою чемпионку, пусть даже в пику Москве, ткнуть их всех носом, что и на Урале есть люди, и сделать это, невзирая ни на что, ни на какие предстоящие расходы. С этими мыслями довольный Ельцин задремал и проснулся только от объявления бортпроводника, что борт номер 3 приземляется в аэропорту города Свердловска. На оцепленной сотрудниками КГБ взлетно-посадочной полосе встречали, как и раньше, Петров и Корнилов. Петров в костюме, черном пальто и в шляпе Федоре. Корнилов в зимнем генеральском пальто и генеральской папахе. Уж извини, Борис Николаевич, без цветов и хлеба с солью. Развел руками Корнилов. Визит рабочий, поэтому решили обойтись без формальностей. «Правильно сделали», – уверенно ответил Ельцин и, оглядевшись, добавил, «а у вас прохладненько тут». «Не жарко», – согласился Корнилов, и первым подойдя к Ельцину, словно для рукопожатия, добавил чуть слышно, склонившись к уху, «под тебя копает кто-то в Москве». Ельцин рассмеялся и пожал руку генералу, ничего не ответив, но видно, что насторожился. Прыжковая тренировка Соколовской тоже понравилась многим. Тройные тулупы и Сельховы считались уровнем выше среднего, поэтому и Марина поймала свою часть аплодисментов. Зоя ожидаемо отпрыгала средненько, от волнения и непривычной обстановки забыв все, чему учила ее Арина. Вернулись опять недокруты и досадные падения. Однако Левковцев проблему эту знал, как и то, что вызвана она психологией. «Зоя, успокойся, остынь, сядь, отдохни с Людой», — крикнул Левковцев. «Марина, и ты понемногу закругляйся, на сегодня хватит. Сейчас парни распрыгаются и поедем обратно». У парней все произошло с точностью наоборот. Горинский опять сбавил обороты, завалив два прыжка, а Савосин наоборот, хоть и корявенько, почти без выездов, но сделал все, что надо. «Артур, все, тренировка закончена», — крикнул Левковцев, видя, что у парня многое не получается, переволновался, что ли. Тьфу! Горинский в злобе плюнул на лед, на мгновение потеряв над собой контроль. Савосин подкатился спокойным, даже бесстрастным выражением лица и молча стал надевать чехлы на лезвие. Никогда этот фигурист не нервничал, не ругался, не спорил. Молча работал в меру своих сил и с оптимизмом смотрел в будущее.